Жизнь с избытком – это жизнь видения. На Земле есть много форм жизни, но они имеют нечто присущее им всем. Одной из этих характеристик является их способность размножаться согласно их виду. Это не нуждается в доказательстве, когда вы смотрите на окружающую вас природу. Даже низшие сорта сорных трав имеют эту способность. Несколько лет назад я имел случай плыть лодкой по одной большой реке в Канаде, наблюдая с чувством изумления, как громадные группы семги, лосос, плыли по направлению к океану после того, как они совершили нелегкий путь вверх против течения. Там они метали тысячи маленьких яичек, которые при благоприятных условиях стали бы рыбами. Животные всех видов демонстрируют такую же способность, когда обстоятельства им содействуют. В начале 1976 года Объединенные Нации объявили, что население мира достигло 4 миллионов душ. Человечество, подобно другим живым существам, при благоприятных обстоятельствах может умножаться. Конечно, самый главный аспект в этом процессе обусловлен этой небольшой фразой. При благоприятных или правильных условиях. Если обстоятельства неправильны, жизнь не будет поддержана и в результате пострадает. Там, где нет признаков размножения, следует допустить отсутствие правильных условий. Видите ли, жизнь пробивается наружу, достигает вершин, доказывает, что она действует и размножается. Жизнь без проявления себя – это умирание, самоубийство. Виды жизни в природе перестают существовать, если обстоятельства замкнут эту жизнь, так что она не сможет с другими видами участвовать в великой борьбе за существование и расширяющееся размножение. Это является истиной в отношении христианской жизни. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком». Эта жизнь христианина предназначена Богом для ее размножения, все более и более, пока Иисус Христос не явится лично опять. Но условия должны быть правильными. Я должен сделать на этом ударение. История это иллюстрирует. Библия открывает это. Наше переживание подтверждает это. Условия должны быть правильными для размножения христианской жизни. Посмотрим на некоторые места Священного Писания, которые подтверждают это. В книге Деяний святых апостолов мы находим начало церкви, которая была маленькой группой из 120 душ, когда они собрались на молитву. Большая опасность окружала их, что они начнут смотреть только на самих себя и сделаются клубом, состоящим из людей, переживших нечто необыкновенное в своей жизни. Надежды их были разбиты судьбой их вождя. Иисус из Назарета был распят на кресте, но вместо этого Бог позаботился об их жизни, и они начали смотреть вокруг себя. Обстоятельства были таковы, что вскоре они перестали только защищаться от противников, но пошли в духовное наступление, достигая многие души с вестью о спасении. Бог благословил их ревность и веру в служении, и многие последовали за Христом. Вспомним некоторые шаги духовного возраста, которые эти первые верующие совершили. Лука в Деянии святых апостолов в 1 главе 15 стихе говорит так: «Было же собрание человек около 120, день Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святой, чтобы руководить ими. Многие люди слышали их благовествование». Деяния святых апостолов в 2 главе 41 стихе читаем: «И присоединилось в тот день душ около 3000». Все это не оказалось незамеченным вождями народа иудейского, которые страшились такого сильного влияния Евангелия на людей. К этому времени они постарались арестовать апостола Петра и Иоанна, но эти мужи уже провозглашали о Христе весьма громко. Мы читаем Деяния апостолов в 4 главе 4 стихе. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Этот успех вызвал еще большее преследование. Кроме того, появляются верующие неискренние, с раздвоенными сердцами. Анания и Сапфира заплатили за это жизнью, но число верующих умножалось. Лука говорит в Деянии апостолов в 5 главе 14 стихе, верующих же все более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Вскоре евангелист Лука возвращается к этому феноменальному происшествию и говорит, в те дни, когда умножились ученики, произошел у Еленов ропот на евреев. Причина этих жалоб была вызвана тем, что церковь так сильно возросла численно, что дело распространения помощи бедным вдовам сделалось проблемой, почти непосильной одним апостолом. Все это случилось в Иерусалиме и касалось только еврейских верующих. Начался новый период. Преследование церкви в Иерусалиме заставило многих верующих оставить город. Рассеявшихся по маленьким местечкам, они понесли благую весть другим людям. Умножение верующих происходило также за счет людей из других национальностей. Например, Филипп пошел в Самарию и там проповедовал о Христе. Читаем в Деянии апостолов 8 главе. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слушая и видя, какие он творил чудеса. Итак, не только евреи принимали эту жизнь с избытком, но она достигала и самарян. Это было презренное меньшинство людьми большинства. Но на этом не остановилось движение жизни. Важная новая жизнь во Христе не могла быть ограничена только для одного народа. И вот мы видим человека из Эфиопии, сановника черной расы, который откликнулся на призыв и получил новую жизнь. А потом появляется предводитель преследования верующих Савл и Старса. Вскоре церковь вошла как бы в орбиту. Мы читаем о нееврейских народах, принимающих Господа. Не только евреи и самаряне приходили к живой вере в Него, но видим, что и язычники или неевреи обращаются к Нему. Не только индивидуально умножались верующие, но церкви умножались при утешении от Святого Духа, что было в начале маленькой группой около 120 человек, верующих из евреев, в горнице Иерусалима, собравшиеся там в страхе и скорби, сделалось волной человеческих жизней большого размера, включающей многие расы людей. Они сильно страдали за веру свою, и в продолжении 300 ближайших лет умерли многие из них, приняв мученическую смерть за Христа. Но жизнь умножилась, и церковь также умножилась. Чем больше они страдали, тем больше возрастали. Даже и сегодня мир это должен бы научиться, что кровь мучеников есть семя церкви. Христианская жизнь содержит в себе динамизм, который помогает побеждать смерть, и она возрастает путем страданий и смерти за Господа. Все этапы истории это подтверждают. Однако, не допускайте мысли, что это происходит механически. Ничего в процессе нет магического или механического. Умножение церкви происходит только тогда, когда условия правильны. Само по себе преследование за веру не гарантирует размножение духовной жизни. Иногда церковь переносила страдания по причине своих грехов. Опять же, церковь временами была преследуемая при условиях, которые не содействовали ее возрасту. такая церковь не будет умножаться. Но когда она отвечает на Божьи требования для возраста, это совершится. Встречается ли она с оппозицией или нет, она будет умножаться. Вы спросите, как я могу знать, ожидать или нет ее возраста? В нашей следующей беседе мы затронем этот вопрос. Мы также посмотрим внимательнее на положение окружающим нас мире сегодня. Некоторые допускают мысль, что Церковь Иисуса Христа умирает. Пройдет немного времени, и ее не будет. Но противоположное этому является истиной. Во многих частях мира сегодня Церковь так сильно возрастает, как это было в первый век христианства, о чем повествует книга Деяний святых апостолов. И странно ли это, что в течение 2000 лет перемен развития человеческой расы, когда человеческая философия драматически изменилась, когда понятие о жизни весьма изменилось также, но эта жизнь во Христе сохранила тот же динамизм. Она та же, как была и 2000 лет назад. И как только условия бывают правильны, жизнь с избытком, которую Христос предлагает верующим в Него, достигает души, делает их участниками вместе с нами в великом даровании жизни. Аминь.